затем по просьбе своего руководства и ОС. От английских спецслужб она получила фотографию Де Джонга и описание его семьи в обмен на информацию из своего досье. Одни только фотографии Де Джонга, занимавшегося дзюдо, кендо и японской стрельбой из лука, показывали, каким аутентичным японцем стал англичанин. Он говорил по-японски, играл на японских музыкальных инструментах, был прекрасным каллиграфом и писал хайку. Этого было достаточно, чтобы быть принятым в высших военных и гражданских слоях японского общества. Алекс, благодаря настойчивому труду, знала о Гайджине больше, чем какой-либо другой агент. Теперь, скорее всего, Де Джонг должен был объявиться в Женеве. Источником этой важной информации был высокопоставленный агент союзников в Министерстве иностранных дел Германии по кличке Рихард Вагнер. По сообщению Вагнера, Де Джонг предположительно должен прибыть в Швейцарию, чтобы выяснить, собирается ли Советский Союз нарушить мировой договор с Японией и объявить ей войну. Сталин давно посматривал на японские территории, а поскольку Япония готовилась к отражению вторжения американцев, для Сталина сейчас было самое подходящее время выступить и поживиться военными трофеями на Дальнем Востоке. Но Де Джонг, предупреждал Вагнер, был очень коварен. Истинной причиной его приезда в Швейцарию был сбор информации о тайных мирных предложениях нацистских лидеров союзникам. Гиммлер, Геринг, Геббельс и другие имели свой собственный план окончания войны, направленный на спасение самих себя от справедливого возмездия. Каждый план предлагался Америке, лидеру союзников. Каждый план содержал одно и то же требование. Германия должна оставаться с ее правительством в неприкосновенности, чтобы затем присоединиться к Западу в священной войне против коммунистической России. Де Джонгу хотелось выяснить наверняка, готовится ли Германия бросить своего союзника Японию. «Мы идем к победе», — сказали Алекс в ОС, «но мы хотим ее ускорить. Устранение Де Джонга — лишь одна из таких возможностей. Кто-то должен поехать в Швейцарию, кто-то, кто знает Де Джонга, его шифры, кто говорит по-японски и по-немецки. Алекс пройдет подготовку в ОС, но небольшую, для этого мало времени. Затем она будет переброшена в Лондон для ознакомления с американскими операциями в Швейцарии. В Лондоне она также войдет в контакт с теми, кто будет принимать участие в предстоящей операции. Совместная англо-американская команда ознакомится с кодом Де Джонга, и после этого англичане постараются захватить его. Англичанин Майкл Марвуд был связным между американской и английской разведками в Цюрихе. Для англичан очень важно, чтобы Де Джонг предстал перед судом как военный преступник. В случае его сопротивления они вполне были готовы уничтожить его прямо на месте. Ничто уже не могло бы удержать Алекс от участия в этом деле. Она еще никогда в своей жизни так не волновалась. Это был ее шанс побывать в деле, а не услышать о нем. Все, что она должна была сделать, это пробраться в Швейцарию и наладить прослушивание разговоров Де Джонга, то есть сделать то, чем она, по сути, занималась уже годами. Может быть, пришлось бы помочь англичанам замести следы. Затем она должна была провести день или два в Берне и сделать кратчайший отчет перед ОС и после этого вернуться в Лондон. Никаких особых опасностей. Строго нейтральная Швейцария тщательно следила за тем, чтобы агенты союзников и ОСИ вели себя тихо, в противном случае их депортировали.